Есть предположение, что он держит руку на пульсе, знает, кто в регионе занимается наркотой. Вполне вероятно, что он их и знает, сказал Мэйфлауэр. Но этому отморозку нельзя доверять. Он родную бабушку продаст. Как и ты, подумал полковник. Впрочем, ты еще и доставку на себя возьмешь. Мы не собираемся его ни во что посвящать. Но вдруг он подскажет, где искать. Да и Фолли, может, вспомнит в родных местах песенки, что напрочь позабыл здесь. В любом случае, его отъезд из Америки будет большим облегчением для всех заинтересованных лиц. В Аннамских горах нет ни телевидения, ни Американского союза защиты гражданских свобод, ни любимых сестричек, и Джонни Кокран не будет хвост распушать. Летим мы на военном самолете в Фолли, если надо, вкатим успокоительное, и сержант Кентербери с лейтенантом Джексоном, эти два мерзких картежника, с которыми вы только что столкнулись, глаз с него не будут спускать. Так или иначе, но Фолли мы постараемся там и оставить. Здесь он нам нужен, как дырка в голове. Это-то ладно, но как насчет обвинения в контрабанде наркотиков? Засуньте это обвинение себе в задницу, Мэйфлауэр. Какая к черту контрабанда? Речь идет о национальной безопасности. Вряд ли в вашей конторе станут поднимать шум из-за пары пакетиков героина. Если я ошибаюсь, можете меня поправить. Мэйфлауэр молча разглядывал потолок, делая вид, что его нисколько не раздражают желтые пятна и подтеки. Затем он резко вскинул руку, взглянул на свой Ролекс и поспешно вскочил. Запирая дипломат, он сказал: «В целом, возможно, все и к лучшему. Ясно одно. Нам вообще не надо было вести его сюда. И сестер не стоило впутывать. Иногда, полковник, спящую собаку лучше не будить. Если парни с самолета в Фолли живут где-нибудь там инкогнито, ладно, проблемы будем решать по мере поступления». Он снова бросил взгляд на часы. «О, я опаздываю. Подвести?» Белый человек взглянул на черного так, будто тот выступил с непристойным предложением. «Меня ждет водитель», — сообщил он, вскинув голову, а затем схватил с захламленного стола листок бумаги и, не поинтересовавшись, нужна эта бумага или нет, нацарапал на ней несколько цифр. «Это мой прямой номер. Минуя секретаря, запомните, а записку уничтожьте. Держите меня в курсе. Сообщайте о каждом шаге, о каждом!» Дабы подчеркнуть важность своих слов, он еще пару секунд побуравил Томаса взглядом и удалился. Полковник Томас отдал честь его гордой спине. «Так точно, сэр!» буркнул он и выпустил струю дыма в коридор. Вечером по дороге домой полковник свернул с пользующейся дурной славой район Мишн, где, заглянув в гей-бар, завсегдатаями которого были настоящие отбросы общества, стоило ему войти, и привычный гул тут же стих, все взгляды устремились на него. Однако то ли потому, что он был в форме, то ли благодаря внушительному виду, росту и цвету кожи, ни одного замечания в его адрес не последовало. Он невозмутимо направился к туалету, зашел туда и, достав из кармана маркер, написал крупными буквами следующее: «Желаете незабываемых утех? Звоните». Далее следовал секретный телефон Мэйфлауэра Кэббота Фиджеральда. Приблизительно 24 часа спустя, в четверг, будьте в Фолли.